Тогда, в далекой молодости, пережил он трагедию и позор. Молодая, посватанная родителями еще с детства, жена его Борте, в дни медового месяца была похищена при набеге соседнего племени меркитов, и пока он сумел отбить ее в ответном набеге, прошло немало дней, много дней и ночей, подсчитывать которые с точностью у него не хватало сил и теперь, когда он шел с многотысячным войском на завоевание Запада, дабы утвердить и сделать навеки недосягаемым на троне мирового господства свое имя, дабы все затмить и все забыть. В ту далекую ночь, когда подлые меркиты беспорядочно бежали после трехдневной кровопролитной схватки, когда они бежали, бросив табуны и стойбища, бежали под страшным, беспощадным натиском, только бы спасти свои жалкие жизни от возмездия, когда исполнилась клятва мести, в которой было сказано: «Древнее, издалека видное свое знамя я окропил перед походом кровью жертвы. В свой низко рокочущий, обтянутый воловьей кожей барабан я ударил. На своего черногривого бегунца я сел верхом. Свой стеганый панцирь я надел, свой грозный меч я в руки взял. С удит меркитами я буду биться до смерти. Весь народ меркитский я истреблю до мальца, пока их земли не станут пустыми». Когда эта страшная клятва исполнилась сполна, в ночи, оглашенный криками и воплями среди бегущих, в панике, среди преследуемых, удалялась скрытая повозка. «Борте! Борте, где ты? Борте!» — кричал и звал Темучин в отчаянии, кидаясь по сторонам и нигде ее не находя. И когда, наконец, он настиг крытую повозку, и его люди перебили сходу возниц, то Борте откликнулась на зов: «Я здесь! Я Борте!» И спрыгнула с повозки, а он скатился с коня, и они бросились друг другу навстречу и обнялись во тьме, и в то мгновение, когда молодая жена оказалась в его объятиях, целая и невредимая, он ощутил, как неожиданный удар в сердце, незнакомый, чуждый запах, должно быть, крепко прокуренных усов, оставшийся от чьего-то прикосновения на ее теплой, гладкой шее, и замер, прикусив губы до крови. А вокруг шла схватка, битва, расправа одних над другими. С той минуты он уже не ввязывался в бой. Посадив вызволенную из плена жену в повозку, повернул назад, пытаясь совладать с собой, чтобы не высказать сразу то, что прожгло его, и мучился потом всю жизнь. Понимал, не по своей воле оказалась жена в руках врагов, и тем не менее, какой ценой удалось ей не пострадать? Ведь ни один волос с ее головы не упал. Судя по всему, Борте в плену не была мученицей. Нельзя было сказать, что вид у нее был настрадавшийся. Нет. И потом откровенного разговора об этом у них не возникало. Когда те немногочисленные меркиты, которым не удалось после разгрома откочевать в другие страны или в труднодоступные места, уже не представляли ни малейшей опасности. Когда они пошли в пастухи и прислугу, превратились в рабов, никому непонятна была неумолимая жестокость мести Темучина, к тому времени ставшего уже Чингисханом. В результате все те меркиты, которые не сумели бежать, были перебиты. И никто из них не мог уже сказать, что имел какое-либо отношение к его Борте в бытность ее в меркитском плену. Позже у Чингисхана было еще три жены, однако ничто не могло залечить боль от того первого жестокого удара судьбы. Так и жил Хаган с этой болью, с этой кровоточащей, хоть и никому неведомой душевной раной. После того, как Борте родила первенца, сына Джучи, Чингисхан скрупулезно вычислял. Получалось, могло быть и так, и эдак. Ребенок мог быть и его, и не его сыном. Кто-то, так и оставшийся неизвестным, нагло посягнувший на его честь, лишил его на всю жизнь покоя. И хотя тот другой, неизвестный, от которого родила в походе вышивальщица знамен, не имел к хагану никакого отношения, кровь властелина вскипела. Человеку порой так мало надо, чтобы в мгновение ока мир для него нарушился, перекосился и стал бы не таким, как был только что, целесообразным и цельно воспринимаемым. Именно такой переворот произошел в душе великого хагана. Все вокруг оставалось таким же, каким было до известия. Да впереди горцевали на вороных конях знаменосцы с развивающимися драконовыми знаменами. Под его седлом шел, как всегда, и находец Хуба. Рядом и позади на отличных скакунах почтительно поспешала свита. Вокруг держалась верная стража, отряды полутысячников, кезегулов. На всем пространстве, насколько мог охватить взгляд, двигались по степи войсковые тумены, разящая мощь, и тысячные обозы, их опора. А над головой, над всем этим людским потоком, плыло по небу верное белое облако, то самое, что с первых дней похода свидетельствовало о покровительстве верховного неба. Все было, казалось, прежним, и, однако, нечто в мире сдвинулось, изменилось, вызывая в хагане постепенно нарастающую грозу. Стало быть, кто-то не внял его воле. Стало быть, кто-то посмел свои необузданные плотские страсти поставить выше его великой цели. Стало быть, кто-то умышленно пошел против его повеления. Кто-то из его конников больше алкал женщину в постели, нежели жаждал безупречно служить, неукоснительно повиноваться хагану. И какая-то ничтожная женщина, вышивальщица, разве после нее некому будет вышивать? Пренебрегая его запретом, решилась родить, когда все другие обозные женщины закрыли свои чрева от зачатий до особого его разрешения. Эти мысли глухо прорастали в нем, как дикая трава, как дикий лес, затемняя злобой свет в глазах. И хотя он понимал, что случай, в общем-то, ничтожный, что следовало бы не придавать ему особого значения, другой голос, властный, сильный, все более ожесточенно настаивал, требовал сурового наказания, казни ослушников перед всем войском и все больше заглушал и оттеснял иные мысли.